Глава 11. Дополнительные материалы номер 1 и номер 2. Слава темному лорду Роулинг! Дополнительные материалы номер 1. 72 часа до победы, или что случится, если поменять Гарри, но оставить всех остальных персонажей прежними. Дамблдор оглядел малыша Гарри поверх своего стола, добродушно поблескивая очками. Мальчик пришел к нему с чрезвычайно серьезным выражением на лице. Дамблдор надеялся, что чем бы ни был вызван этот визит, все не так уж плохо. Гарри еще слишком молод для серьезных жизненных испытаний. «О чем ты хотел со мной поговорить?» Сидевший в кресле напротив Гарри Джеймс Поттер Эванс Веррес подался вперед и мрачно улыбнулся. «Директор, во время приветственного пира у меня остро заболел шрам. Учитывая, где и как я его приобрел, не думаю, что это можно проигнорировать. Сначала мне показалось, что это из-за профессора Снейпа, но следуя экспериментальному методу Бэкона, который заключается в поиске условий как для присутствия, так и для отсутствия феномена, я определил, что мой шрам болит тогда и только тогда, когда я смотрю на затылок профессора Квиррелла, который он прячет под тюрбаном. И хотя это вполне может быть чем-то безобидным, мне кажется, разумнее учесть и худший вариант, а именно, что сами знаете кто, без паники. Это на самом деле бесценная возможность. Дополнительные материалы номер 2. Альтернативное окончание самосознания первого. Гарри уселся на табуретку и осторожно поместил телепатический артефакт, созданный 800 лет назад с помощью давно забытой магии, себе на голову. Он изо всех сил подумал: «Подожди, не объявляй мой факультет, у меня есть к тебе еще вопросы. Применял ли ко мне когда-нибудь заклинание Обливиейт? Распределяла ли ты темного лорда, когда он был ребенком? И можешь ли ты рассказать мне о его слабостях? Знаешь ли ты, почему я получил палочку, сестру палочки темного лорда? Связан ли дух темного лорда с моим шрамом? И является ли это причиной моих приступов злости? Это самые важные вопросы, но если у тебя есть еще секунда, может, ты расскажешь мне что-нибудь о том, как снова открыть забытую магию, создавшую тебя?» И распределяющая шляпа ответила: «Нет, да, нет, нет, да и нет. И больше не задавай двойных вопросов. Нет». А затем вслух: «Когтевран!» «Ах, ничего себе! Такое со мной впервые!» «Что?» «Похоже, у меня аллергия на твой шампунь». И распределяющая шляпа разразилась громогласным «Апчхи!», которое разнеслось по всему большому залу. «Что ж», — радостно возгласил Дамблдор, «Гарри Поттер распределен на новый факультет Апчхи. МакГонагал, вы станете его главой. Постарайтесь составить для этого факультета расписание и учебный план. Завтра начало занятий». Но, заикаясь, начала МакГонагал, совершенно растерявшись, «как кто тогда будет главой факультета Гриффиндор?» Лучшего возражения она придумать не смогла, но ведь как-то это надо было остановить. Дамблдор задумчиво потер щеку пальцем. «Снейп!» Возможно, крик Снейпа почти заглушил крик МакГонагал. «Но кто тогда станет главой Слизерина?» «Хагрид!» «Подожди, не объявляй мой факультет, у меня есть к тебе еще вопросы. Применяли ли ко мне когда-нибудь заклинание Обливиейт? Распределяла ли ты темного лорда, когда он был ребенком? И можешь ли ты рассказать мне о его слабостях? Знаешь ли ты, почему я получил палочку, сестру палочки темного лорда? Связан ли дух темного лорда с моим шрамом и является ли это причиной моих приступов злости? Это самые важные вопросы, но если у тебя есть еще секунда, может, ты расскажешь мне что-нибудь о том, как снова открыть забытую магию, создавшую меня?» Краткая пауза. «Ау! Вопросы повторить?» Распределяющая шляпа зашлась высоким надрывающимся криком, который, многократно отразившись от стен, перерос в невыносимый шум, заставивший большинство учеников зажать руки ушами. Отчаянно мявкнув, она слетела с головы Гарри Поттера и широкими прыжками поскакала прочь, отталкиваясь полями, но, преодолев лишь половину пути до учительского стола, взорвалась. «Слизерин!» Когда Фред Уизли увидел ужас на лице Гарри, мысль его заработала быстрее, чем когда-либо в жизни. В одно мгновение он достал палочку и прошептал «Силенцио!», после чего голоса подражали ус и в конце концов чревовещали. «Шутка!» — сказал Фред Уизли. «Гриффиндор!» «Ох, ничего себе! Такое со мной впервые!» «Что?» «Обычно я направляюсь с такими вопросами к директору, который мог бы задать их от своего имени, если пожелает. Но часть запрошенной информации закрыта не только для вашего уровня, но и для директорского. Как я могу повысить свой уровень допуска? К сожалению, с вашим текущим уровнем допуска я не имею права ответить на этот вопрос». «Какие действия доступны для моего уровня допуска через некоторое время?» «Админ!» «Ох, ничего себе! Такое со мной впервые!» «Что?» «Не доводилось рассказывать ученицам, что они беременны? Если бы ты видел то, что видела я и в их головах, ты сошел бы с ума, но я впервые вынуждена сообщить кому-то, что он отец!» «Чего?» «Драко Малфой ждет от тебя ребенка!» «Чего?» «Повторяю, Драко Малфой ждет от тебя ребенка!» «Но нам всего 11!» «На самом деле Драко 13!» «Но мужчина не может забеременеть!» «И еще Драко девушка, только прячет это под мантией!» «Но у нас не было секции, идиотская шляпа!» «Она стерла твои воспоминания после изнасилования, кретин!» Гарри Поттер упал в обморок. Его бесчувственное тело с глухим звуком свалилось с табуретки. «Когтевран!» — выкрикнула шляпа, откатившись в сторону. Эта шутка показалась ей еще смешнее, чем первая пришедшая на ум. «Эльф!» Что? Драго упоминал о каких-то домовых эльфах, но что это значило? Если судить по выражению ужаса на лицах окружающих, ничего хорошего. Крошка-картошка! Госдума! Ох, ничего себе! Такое со мной впервые. Что? Мне еще не доводилось определять факультет для реинкарнации одновременно Годрика Гриффиндора, Салазара Слизерина. И Наруто. Атрейдес. Опять повелись. Пуффендуй, Слизерин. Пуффендуй. Рыкнутые недомымрики. Ёжик. За столом учителей Дамблдор продолжал добродушно улыбаться. Тихие металлические звуки время от времени доносились со стороны Снейпа, когда он лениво мял в руке гнутые останки того, что раньше было тяжелым серебряным винным кубком. А МакГонагал, побелевшими от напряжения пальцами, держалась за трибуну, догадываясь, что хаос, всюду распространяемый Гарри, проник и в распределяющую шляпу. Сценарии один другого хуже возникали воображениями нервы. Шляпа решает, что Гарри одинаково хорошо подходит для всех факультетов, а потому он станет членом одновременно всех. Шляпа объявляет, что Гарри слишком странный и не подходит для распределения. Шляпа заставляет исключить Гарри из Хогвартса. Шляпа выдает... впадает в кому. Шляпа объявляет, что для нужд Гарри Поттера необходимо создать новый факультет злого рока и Дамблдор заставить ее это организовать. Минерва помнила, что Гарри сказал ей во время той катастрофической прогулки по косому переулку насчет ошибки планирования, вроде бы. Что люди обычно слишком оптимистичны, даже когда считают себя пессимистами. Это заявление накрепко засело у нее в голове. И недавно и не давала покоя, вызывая кошмар за кошмаром. Какой же из вариантов будущего ужаснее всего? Так, в самом худшем случае шляпа потребует для Гарри отдельный факультет, и Дамблдор заставит ее заниматься его устройством и вдобавок перекраивать все учебные расписания в первый день занятий. Руководить ее любимым Гриффиндором Дамблдор отправит профессора Бинса, призрака, преподающего историю. Сама же она будет назначена главой нового факультета злого рока, и ей придется безуспешно пытаться контролировать Гарри Поттера, снимать с него баллы и отчитывать за все новые и новые происшествия, вину за которые, конечно, ставили на ее плечи. Могло быть и хуже? Или могло ли быть хуже? Минерва все взвесила и решила, что нет. И даже при наихудшем развитии событий Гарри все равно покинет школу через 7 лет. Она почувствовала, как сжимавшие трибуну пальцы начали расслабляться. Мальчик был прав. После пристального взгляда во тьму на душе стало спокойнее. Она встретилась лицом к лицу со своими худшими страхами и теперь была готова ко всему. В тревожной тишине зала раздалось одно единственное слово. «Директор!» — крикнула распределяющая шляпа. За столом учителей Дамблдор озадаченно приподнялся. «Да?» — спросил он шляпу. «Что такое?» «Я не обращалась к тебе!» — сказала шляпа. «Я распределяю Гарри Поттера туда, где ему самое место в Хогвартсе!» «В директорское кресло!» После написания 9 главы, название которой было скрыто, автор объявил, что расскажет весь будущий сюжет тому, кто угадает, что имела в виду распределяющая шляпа. Никто так и не угадал, однако появилось множество шутливых вариантов, лучшие из которых были включены в эту главу.